29 сентября. Имя Бога. Дождь идет уже 11 дней. Каким образом можно стать ламедвовником, если раньше билет до Израиля стоил $700, а теперь 1200? Цены должны оставаться одинаковыми, чтобы люди знали, сколько лимонада им надо продать, чтобы попасть в Иерусалим. Сегодня доктор Вишну Бакат попросил меня объяснить записку, которую я оставил маме и Альме, когда думал, что полечу в Израиль. Он даже положил ее передо мной, чтобы я освежил память. Но мне не надо было напоминать, что там было написано. Я все прекрасно помнил. Я напечатал 9 черновиков, потому что хотел, чтобы моя записка выглядела официально и была без ошибок. Записка была такой: «Дорогие мама, Альма и все остальные, мне нужно уехать, и, возможно, меня не будет очень долго. Пожалуйста, не пытайтесь меня найти. Дело в том, что я ламедвовник, и мне нужно многое сделать. Скоро будет потоп, но вы не беспокойтесь, потому что я построил вам ковчег. Альма, ты знаешь, где он. Я люблю вас. Птица». Доктор Вишну Бакат спросил меня, почему меня зовут птицей. Я сказал, что просто зовут, и все. Если вам интересно, почему доктора зовут доктор Вишну Бакат, так это потому, что он из Индии. Если вы хотите запомнить его фамилию, просто скажите про себя: «Доктор Вишня Букет».